Равенство. Очень просто сказать, я считаю, что все равны. Но так ли это? Считаете ли вы равным себе пьяницу, спящего под забором, необразованного иностранца, приехавшего на заработки, а миллиардера, чьи ботинки стоят больше вашей месячной зарплаты? Вопрос равенства был чрезвычайно важен для стоиков. Этому есть очень простая причина. Только если вы действительно успокоились по поводу богатства, вы сможете принять за равного как нищего, так и богача. Только если действительно успокоились по поводу славы и известности, сможете быть на равных со знаменитостями. И только тогда можете судить их справедливо. Потому что увидите, что это обычные люди из плоти и крови, просто с другой судьбой. У всех одинаковое происхождение. Бог — отец и людей, и богов. Все мы произошли от Бога. Так почему, если ты сын Цезаря, считаешь себя выше всех, если все мы дети Бога? Эпиктет. Кому-то по судьбе достались богатые родители и знаменитая фамилия, а кому-то — неизбывная нищета. Однако истинное происхождение каждого из нас одинаково. «Мы все дети Бога», — говорили стоики. Его осколки, разбросанные по земле. Это причина, по которой не стоит считать себя ниже или выше других людей. От нас не зависит, в какой семье мы родились, кто наши родители. Поэтому осуждать кого-то за бедность или богатство семьи так же бессмысленно, как осуждать реку за то, что она течет. Но есть вещи, на которые мы можем повлиять. Это наши поступки, наши отношения к жизни и к другим людям. Истинное благородство не связано с деньгами и происхождением, только с душой. Высокомерие разума. Современники часто обвиняли стоиков в высокомерии. Сложно не быть высокомерным, когда вы привыкаете думать: «Я не обращаю внимания на оскорбление этого человека, потому что я умнее его». Однако это ловушка, высокомерие ложного разума. Так как я училась в МГУ, то встречал очень много людей, живущих с чувством «я такой гений, а вы просто глупые люди со среднестатистическим умишком». Я сама была такой. Да, у этих людей обычно есть повод считать себя умнее. Но когда вы слишком часто оказываетесь умнее других, в какой-то момент возникает иллюзия «я знаю все». И тогда вы совершаете самые гиблые ошибки. Ведь другие люди, которые в каких-то аспектах глупее вас, в других могут быть гораздо умнее. Мы не мудрецы, мы не можем знать все, всегда быть правы и судить справедливо, какими бы умными мы ни были. Математик может за секунду решить любой пример. Но на кассе в магазине окажется глупее кассира, потому что тот знает, какие сейчас проходят акции. Осуждение бедных и богатых. Нет никакой логической связи в словах «я богаче тебя, значит, я лучше» или «я красноречивее тебя, значит, я лучше». Связанными логически будут такие слова: «я богаче тебя, значит, мое имущество лучше твоего имущества» или «я красноречивее тебя, значит, мое красноречие лучше твоего». Ведь ты сам — это не твое имущество и не красноречие. Осудите ли вы людей потому, что они имеют и не имеют? Кто-то презирает бедных, считает их биомусором, грязью. Он не понимает, что именно из этой грязи рождаются великие. А кто-то, наоборот, презирает богатых, словно деньги открывают дорогу к злу и пороку. Мы злимся, когда богатые люди называют бедных нищебродами, но разве не чаще бедные дискриминируют богатых? Интересную мысль сказал Музониров. Какое обвинение мы бросим тиранам, если сами гораздо хуже их? У нас ведь те же самые влечения, что и у них, но не те же возможности, чтобы им предаться. Мы громко осуждаем богача, который пьяным ездит за рулем, но забываем о тысячах бедняков, которые ведут себя точно так же. Каждый из нас остается просто человеком, вне зависимости от количества денег, которыми он обладает. Дайте большинству людей в руки деньги. Смогут ли они оставаться столь же добродетельными, какими остаются в нищете, не имея возможностей? Равенство – очень сложная тема. Наше представление о нем формируется с самого детства. Например, презрение к приезжим, к людям определенных профессий, к богатым и бедным. Кого только мы не презираем, кого только не считаем дураками и ничтожествами. Мы не понимаем, что этим подкрепляем в своей душе ложные убеждения, которые мешают жить счастливо. Все богатые, беспринципные ублюдки. Значит, мне нельзя быть богатым. Мне предложили работу, но только неудачник пойдет работать грузчиком. Значит, буду сидеть без работы. Наше высокомерие часто закрывает дороги, которые расстилаются перед нами в жизни.